Глава 16. Георгий вспомнил и другое, произошедшее в тот день. Когда Карпов пришел домой, Людмила лежала на кровати в спальне, совершенно безучастная ко всему. На столике стоял поднос с нетронутым обедом, аппетитными котлетками люля-кебаб в обрамлении жареной картошки. И Георгий понял, что к ним заходила теща. Люля-кебаб были ее фирменным блюдом, которое любили все Карповы. Димка же просто обожал это кушанье с кетчупом и сетовал, что мама так и не научилась готовить их столь же вкусно, как бабушка. При воспоминании о сыне его глаза наполнились слезами. «Люда», — позвал он жену. Ее припухшие веки дрогнули. «Почему ты ничего не ешь? Ты же знаешь, что тебе нужно кушать». Она жалко улыбнулась. «Теперь мне все безразлично». Он присел рядом. «Я только что говорил с Костиковым. Он посоветовал ни в коем случае не терять надежды. Это самое худшее, что мы можем сделать — перестать надеяться». Людмила задрожала. «Значит, ты не принес никаких положительных вестей. Осталась одна надежда». Георгий взял ее за руку. «Надежда — это очень много». В кармане запиликал мобильный. Мужчина вскочил, как ужаленный, достал аппарат и с надеждой взглянул на дисплей. «Если это похитители, возможно, Дима еще жив». Людмила приподняла голову. «Это они?» Замирающим сердцем Карпов взглянул на экран. «Виктория. Впервые в жизни ему не хотелось с ней разговаривать. Однако сбросить звонок он не решился. Вика ведь тоже переживает за него. И он так долго ей не звонил. Это с телевидения. Отвернувшись, чтобы супруга не прочитала по его покрасневшему лицу, кто их беспокоит, он прошагал на кухню. «Да, Вика». «Жора». Услышал он ее взволнованный голос. «Но почему ты не даешь о себе знать? Я же беспокоюсь. Есть вести о Димке? Может, он уже дома?» Георгий вздохнул. «Все по-прежнему, Вика». Женщина всхлипнула. «Не может быть. Они не причинят ему вреда. Это же ребенок». «Я тоже на это надеюсь». Она прерывисто задышала. «Жора, приходи ко мне. Я тут подумала. Только ради бога не обижайся. Я очень тебя люблю и схожу с ума от волнения. Почему бы тебе не переехать ко мне? Вместе легче переживать. Мы обязательно что-нибудь придумаем вдвоем. Мы еще вернем твою фирму, вот увидишь. У меня много знакомых юристов, а в наших законах уйма всяких лазеек. Мы подадим суд на Лозового и обязательно выиграем дело. Ты только будь рядом». «Вика, возможно, ты и права, но именно сейчас я не могу бросить жену», твердо произнес он и, набрав побольше воздуха в грудь, и, наконец, решившись выложить правду, выпалил. «Люда беременна. Я боялся сказать тебе об этом, но ты ведь все равно когда-нибудь узнала бы». «Людмила беременна?» Она задыхалась. «Значит, в те счастливые для нас дни ты был с нами обеими?» «Это произошло случайно», — пояснил Георгий. «И вообще, сейчас не место и не время выяснять отношения. Кроме того, я еще раз повторяю, я живу сегодняшним днем, и на данный момент у меня совсем ничего нет. До моего выезда из этой квартиры меньше месяца. Да, у меня осталось кое-что из наличности, можно продать машину. Однако эти деньги быстро разойдутся, особенно когда появится ребенок. Вот почему я ни слова не скажу, если ты меня оставишь». Вика всхлипнула. «Дурачок, если ты меня еще не разлюбил, я всегда тебя буду ждать. Конечно, ты сейчас не можешь оставить Люду, я понимаю. Но и обо мне, пожалуйста, не забывай. Я люблю тебя и всегда буду любить». Он смахнул ладонью скатившуюся слезу. «Я тоже всегда тебя буду любить. И мы будем еще вместе. Вот увидишь». Георгий нервно ходил по дачной комнате. Хотя он и радовался воспоминаниям, но все же они причиняли ему нестерпимую боль. Кажется, он до сих пор любил Вику и теперь скучал о ней. Однако за Людмилу тоже беспокоился. Но почему его друзья ничего не сообщают ему об этих женщинах? Или это часть их плана? Возможно, они боятся, что какие-нибудь сведения выбьют его из колеи. И все же надо спросить, все ли с ними нормально. Пусть не вдаются в подробности, но кое-что он имеет право знать. Мужчина взял с полки консервную банку и принялся открывать ее. От консервов и копченой колбасы была страшная изжога, но он успокаивал себя заверениями, что скоро вернется к нормальной жизни. Мальцев и Панфилов пришли, как всегда, под вечер. Клим поставил перед ним кастрюлю с дымящимся супом, словно прочитав его мысли, и положил пластмассовый контейнер с пюре и котлетами. «Только сегодня подумал, что вы уже несколько дней без горячего». Парень немного покраснел. «Получается, мы лечим вас от одного, а вы пропадете от язвы желудка. Кушайте, это приготовила моя девушка. Она, кстати, шикарно готовит». Георгий не заставил себя упрашивать. Вскоре от супа и котлет осталась лишь пустая посуда. «Я тут очень много вспомнил», — сказал Георгий, — «и готов обо всем рассказать. Ну и вы ответьте мне на один вопрос. С этими женщинами, моей женой и Викторией, все в порядке?» Клим посмотрел ему в глаза. «Вашу жену я видел не далее, как позавчера. Она неплохо выглядит, хотя видно, что переживает. А что касается вашей любовницы, она уехала из города в неизвестном направлении. Даю вам слово, если о ней станет известно, мы сразу же вам сообщим. Вас удовлетворяет такой ответ?» Карпов моргнул. «Лучше, чем ничего. Тогда ваша очередь рассказывать». Воспоминания вставали перед глазами такими яркими картинами, что Георгию не требовалось на всякий случай их записывать. Речь его лилась спокойно, мужчины подбадривали его кивками. «Наверное, Костиков дал задание наблюдать за этой Гашамовой», — предположил Клим. «И что выяснилось? Что она тоже невиновна?» «Об этом я ничего не ведаю», — признался предприниматель и вдруг побледнел и задрожал. В этот вечер воспоминания не остановились на Эльвире, а, как кинолента, стали крутиться дальше, и он сжал кулаки. «Потом произошло страшное, но вы, наверное, об этом знаете. В похищении моего ребенка обвинили меня, хотя я не слышал этого обвинения. Меня приютил друг на своей даче, так же, как вы сейчас». «Как и почему это произошло?» Журналист впился в него взглядом. «Я сейчас обо всем расскажу», — Георгий уронил голову. «Только немного подождите. Я должен собраться с силами. Эти дни были самыми ужасными в моей жизни».